Филч безмерно уважал Дамблдора, поэтому ничего не скрывал от директора, да и в целом считал, что не сделал ничего плохого. Мужик оказался не меньшим расистом, чем все состоящие во фракции радикалов. То, что в школе будет учиться Мьюри, мерзкая тварь, он воспринял в штыки и согласился устроить перформанс с Империусом и отравлением. Филча ввели в зал заседания и допросили под протокол. Мужчина ничего не скрывал, выложив все как на блюде. Империус, было дело, но ведь на благо всего магического мира. Если нечеловеческая тварь сейчас будет учиться в Хогвартсе, то что будет завтра? Возьмем кентавров на обучение, русалок, а может акромантула, совсем рехнулись. Да уж, покачала головой Амелия, когда мы выслушали откровение Филча, после чего его увели Эврораты. Никто такого не ожидал. Думаю, тут все ясно. Невиновность мистера Поттера и его подопечной доказана. Голосуем, господа и дамы. Голосование было быстрым. Вердикт – невиновен. Другого просто и не могло быть, даже несмотря на то, что тут законами вертели как хотели. Вот только никто не хотел ими вертеть в моем случае. Почему? Так большинство судей получили от меня подарок. Какой? Самый обычный золотой бюст в виде судьи, которому его отправили. Дорого, но никто не собирался тратиться столько, чтобы перекупить мою ставку и наказать Поттера. Магловский судья вынес такой же вердикт. Еще бы он не вынес, получив точно такой же подарок. Мой адвокат стоил своих денег. У него были связи везде, так что узнать, кого привлекут радикалы, чтобы засудить меня, было легко. Они делали ставку на магловские законы, мы же сделали ставку на взятки. Деньги победили в этом жестоком мире. Приятно было иметь с вами дело, мистер Поттер, пожал мне руку адвокат, а толпа его помощников довольно покивала мне на прощание. Домой? Спросил подошедший Люциус. Да, а завтра уже в школу, зевнул я. Тогда пошли на площадку для трансгрессии, кивнул мужчина. Я, конечно, мог бы уйти своим путем, но уж слишком палевно будет. В министерстве не такая мощная защита, как в замке, но там я мог бы оправдаться использованием мощного родового артефакта. Такие просто так не используют, поэтому либо камин, либо трансгрессия, которой я так и не овладел. На трансгрессионной площадке было пустынно. Все сотрудники на работе, а посетители предпочитают камин. Мы встали в круг трансгрессии, и Люциус положил мне руку на плечо для перемещения. Тут я краем глаза замечаю, что один из скучающих охранников поднимает руку и направляет в нашу сторону какую-то трубку. Вспышка, боль в плече, и меня засасывает воронка трансгрессии. «Что за?» – сказал я, выдергивая из плеча дротик, которым туземцы стреляют в непрошенных гостей. Люциус, целителя, меня мгновенно повело, но я еще успел глотнуть универсальный антидот и позвать Тика с целебными артефактами. Вот только через минуту я уже потерял сознание. В себя я приходил очень тяжело, голова была свинцовой, да и тело не отличалось легкостью. «Нет, простите», — раздался незнакомый голос. «Яд редкий, а племя, которое его производит, делает это в совершенно крохотных количествах и не продает его. Просто нет возможности изучить его, а в крови он растворяется буквально за несколько минут. Ну а результат вы видите результат. Может, еще ничего?» «Сожалею», — ответил мужчина. «Лучше подготовьтесь». Сами понимаете к чему, такой удар. Когда шаги удалились, я открыл глаза и встретился взглядом с заплаканными глазками Мьюри. Чего хнычешь? Уа-а-а-а! Набросилась на меня Мьюри и затопила слезами. Каких-то внятных объяснений я так и не услышал, как и невнятных. Мьюри просто рыдала, а мне, похоже, придется примерять гроб. Иначе чего она так воет? Так, сказала вошедшая в комнату Диметра. Мьюри, зелье. Не хочу у-у-у. Ладно, вздохнула Диметра и взмахом палочки парализовала Мьюри, после чего влила ей в рот какое-то зелье. Пара секунд, и Мьюри уже спокойно сопит у меня на груди, надувая сопельку в шарик своим милым носиком. «Ну так что?» – спросил я у смотрящей на меня Диметры. «Я умираю? Хуже. Серьезно?» – вздернул я бровь. «Что может быть хуже? У меня отвалился член, я даже пощупал, не отвалился. В тебя выстрелили дротиком с ядом», – вздохнула Диметра, садясь на краешек кровати. «Может, и тебе зелье выпить? Так, говори уже, пока я тебя не покусал». Нападающие хорошо подготовились, продолжила рассказ женщина. «На суд ты явился без единого артефакта, и они это, конечно же, знали. Так что стрелок поджидал тебя. Диметра, хватит ходить вокруг да около. Что это был за яд? Он разрушает ядро мага и делает из него скриба», вздохнула женщина. «Прости, тебя-то за что?» – фыркнул я. «Эта глупышка тоже считает себя виноватой, угу!» – кивнула Диметра и погладила сопящую Миюри по голове. «Бегает и воет постоянно, и это без волчьей формы. Ты пролежал без сознания 2 недели. Единственное, что смогли сделать колдомедики, стабилизировали твое состояние, пока ядро распадалось. Хотя и яд действовал очень гуманно, и разрушение ядра не нанесло тебе вреда. Гуманность во всей красе», — усмехнулся я. «Тебя осмотрели все доступные колдомедики», — продолжила Диметра. «Последним был специалист, который специализируется на редчайших ядах, но даже он спасовал. И что по итогу? Жить будешь, но с квибом. Из Хогвартса тебя уже исключили». «Прекрасно», — кивнул я, потягиваясь и осторожно перекатив с себя Миюри. «Вот и выясним, чего стоят все слова моих друзей и союзников». «Тик, господин», — появился сияющий эльф. «Есть много разного, быстро. Слушаюсь». Я и моргнуть не успел, как передо мной появился столик с кучей еды на нем. Эльф расстарался, и на полчаса я пропал из этой реальности. «Ты что-то говорила?» — спросил я у Диметры. «Прости, но есть хочется как волку. Тик, еще десертика мне и Диметре». «Ты чего такой спокойный?» — спросила женщина, и все же взяла нежнейшее пирожное. «А каким мне быть?» — удивился я. «Мне не 12 лет, как ты понимаешь. Магия, я проживу и без нее. Большая часть магов вспоминают о магии, да практически никогда не вспоминают. Для них это как игрушка. Наигрались и забросили на дальнюю полку. Так-то оно так. Тогда что еще? Твои подруги, что с ними?» «Да то же самое, что и с Миюри», — криво усмехнулась Диметра. «Жаждут мести, вот только кому мстить? Исполнитель найден мертвым». Цепочка оборвалась. «Мы, конечно, подозреваем, кто это сделал, но доказательств нет». «Выясню», — кивнул я, вставая и потягиваясь. «Как? Я сквиб? Да, да», — кивнула Диметра, не понимая, к чему я веду. «И все так думают», — усмехнулся я, после чего исчез с глаз Диметры. «Не понимаю», — сказала Диметра, заходя в ванную, когда я включил воду, и она поняла, куда я переместился. «Твое знание работает». «Я понял, чему ему не хватало», — кивнул я, сбрасывая с себя последнюю одежду и заходя под струи горячего душа. Магия мешала формуле развернуться на полную. «Самое интересное, что живая формула сейчас что-то делает с осколками моего ядра, то ли поглощает, то ли перестраивает под себя. Но теперь для перемещения мне абсолютно не нужна магия». «Спинку потрешь, не маленький», — отмахнулась Диметра. «Значит, ты хочешь выяснить, кто виновен в нападении?» «Выяснить и вырезать под корень», — согласился я. «Желательно, чтобы и Миюри не знала о том, что у меня остались какие-то возможности, но сама знаешь, что от нее ничего не скрыть. В Хогвартс, как я понимаю, ты не отпустила ее?» «Нет», — покачала головой Диметра. «Где один яд, там и второй. Но ей все равно придется там учиться, от контракта никуда не уйти. Дамблдор дал Миюри отсрочку, но сам знаешь, что с ним. Следующий директор таких поблажек вряд ли допустит». «Хогвартс не зал суда», — отмахнулся я. «Зарядим ее артефактами по самую макушку. Хватит пялиться на мой тощий зад, лучше найми людей, которые будут следить за всеми радикалами». «Уже, но пока что тишина», — вздохнула Диметра. «Скоро будет очень громко», — ухмыльнулся я. «Веселая нарезка радикалов скоро начнется». Том 3, глава 8. «Ну, не прям как скоро, тут я погорячился. Прыгать в омут с головой – довольно глупое решение. Все же при отсутствии магии мне придется куда как труднее. Самое забавное, что произошло за последнее время, это суд над Филчем. Большая часть судей так или иначе знали Скриба, поэтому суд превратился в фарс. Сначала судьи решили, что раз Филч – Скриб, то на него не распространяется закон о непростительных. То, что он стал магом из-за зелья и источника Хогвартса, мало кого волновало. Сквиб и точка. Но он все же использовал непростительное. Что делать и как быть? Ну, все же накажем его. Правда, не пожизненным в Азкабане, а всего лишь годиком исправительных работ при Министерстве магии. Из завхоза Хогвартса Филч стал завхозом министерства. Там и своих завхозов, конечно, хватает, но старика пристроили в теплое местечко. Я в суд не вмешивался. Можно было бы, конечно, потратиться еще раз, но зачем? Пускай живет, все равно недолго ему осталось. Пускай отработает свое наказание, а когда все забудут про старика, тот тихо помрет в своей постели. Фехтовальщик из тебя так себе, констатировала Диметра после нашего первого занятия. Ну, как занятие. Она дала мне в руки тренировочный меч и минут 5 колотила таким же мечом. Даже прыгая вокруг нее в пространстве, я не смог задеть Диметру и кончиком меча. Чем мы вообще занимаемся? Очевидно, что я учусь владеть мечом. Зачем? Условия Диметры. Не выйду на дело, пока не освою основное оружие на приемлемом уровне. Даже несмотря на то, что я собирался бить один раз и наверняка, случится может всякое. У Поттеров было много хорошего артефактного оружия, но и у противника будут защитные артефакты, которые моя атака может и не пробить. С первого раза не пробить, после чего мне либо отступать, либо продолжать бой. С магом и без магии, за счет лишь артефактов. Нет, шансов у меня очень много, но подготовка все же нужна. Поэтому я и учусь махать мечом. До приемлемого уровня мне, около полугода тренировок, спаррингов и всего прочего. Придется нарастить еще больше мышц и в целом изменить свое тело, хлебая разнообразные зелья. Изменить в плане гибкости, прочности костей и эластичности мышц. Я не торопился. Нанятые через коцманов спецы следили за всеми потенциальными жертвами. Распорядок дня, место жительства и все в таком духе. К моменту, когда я буду готов, у меня уже будет готовый план мести. Все же я предполагаю, что тебя хотят натравить на радикалов, заявил Люциус, когда мы в очередной раз собрались своей семейной узкой компанией. Чуть округлившаяся нарцисса. Женщина одевалась в облегающее платье, чтобы было видно ее животик. Так что они сидели на одном кресле с Люциусом, и тот гладил живот своей жены. Ты прав, но тут уже ничего не поделать, пожал я плечами, ибо успел оттоптать много мозолей на короткий промежуток времени. Одно возвращение всех предприятий Поттеров тянуло на приговор, но тот, кто отравил меня ядом, действовал куда более тонко. Вместо убийства, сделал меня сквибом. Зачем? Вот именно затем, чтобы я подумал на радикалов. Аврорат вообще не работает, проворчала Пенси, сидящая по левую руку от меня. Дело просто закрыли за недостатком улик. Улик и правда нет, хмыкнула Дафна, сидящая справа. Отравитель сделал дело и трансгрессировал. Никто не смог опознать его лицо, а после, по остаточному следу был найден труп. Идеальное преступление и все концы в воду. Я это так не оставлю, буркнула сидящая у меня на коленях Луна. Наш главный редактор Хогвартских тайн сейчас проводила свое собственное расследование. Как, вот уже не знаю, но по рассказам Дафны и Пенси, в нашей башне творился сущий кошмар. Луна заклеила все стены вырезками из газеты своими заметками, после чего провела между ними нити разного цвета, создав целую паутину, что ей удалось отрыть. Девушка не делилась результатами своего расследования даже со мной, но обещала, что выведет всех на чистую воду. Пускай, лишь бы не повторился тот кошмар, когда девушки узнали, что я стал сквибом. Описать? Нет, это не описать словами. Но в один момент Дафна с Пенси еле остановили Луну от кровавой бойни. Она даже раздобыла арбалет с запрещенным зарядом, который пробивает все магические щиты. Такой болт использовали церковники во время второго похода против ведьм. Редкая вещица, за владение которой назначают всего 100 лет эскабана. Не пожизненно, но тебе и сотни лет хватит. Откуда она достала такое оружие? Молчала как партизан, но все добытое ею оружие отдала мне. После чего уже были обычные слезы и сопли. Наплакались все в волю, но бросаться меня никто не собирался. Я в целом не сомневался, но сразу заявил, что пойму. Зря заявил. Били меня аккуратно, но больно. А потом опять рыдали. Кажется, только я принял факт того, что стал сквибом. Как? Да никак. Мне было ни холодно и ни жарко. Без магии жилось неплохо, тем более были варианты. То же зелье, которое вылокал Филч. Правда, его даже за деньги не купить, но мне было чем заплатить. Однако найденный Люциусом продавец заявил, что у него очередь на несколько лет вперед и вот прямо сейчас зелья нет. Диметра предлагала другой вариант, в виде прямого подключения к источнику магии. Тут и зелье не нужно, правда, в минус входит то, что далеко от такого источника я не отойду больше никогда. Другие варианты? Нет, таковых не наблюдалось. Что ж, Хогвартс в итоге ничего не потерял. Миюри таки решила вернуться в замок, даже несмотря на отсрочку. Дома, видите ли, скучно ей сидеть. Понятно, что она задумала, но тут как ни крути, в замок ей все равно придется вернуться. Не сегодня, так в следующем году. Только тогда она опять поступит на первый курс, а сейчас можно сдать все экзамены и перейти на второй. Ну и, конечно же, Миюри хотела найти того, кто меня отравил, или хотя бы его сторонников. Все сразу всплывет на поверхность, если кто-то будет провоцировать сестру. Правда, пока все было тихо, никто даже косо не смотрел на мою волчицу, и приняли ее очень тепло. Поступила Миюри на Гриффиндор, тут вообще без вариантов. Истинный гриффиндорец во всей красе. Наши совместные посиделки завершились как обычно. Еле отправил девушек обратно в Хогвартс, а то они уже пару раз оставались у нас ночевать. Никто, конечно, пока не знал о том, что у них есть возможность перемещаться за пределы замка и обратно, но зачем плодить лишние слухи. Элли и Вилли отправились обратно в поместье Малфоев. Кто? Спасенные Вейлочки, которые теперь служили Малфоим. Они, конечно, сначала пытались стать моими слугами, но тут уже Деметра встала в позу, а у меня не хватило мужества пойти против нее. И так какое-то женское царство вокруг, а тут еще и две Вейлы, очень недурные собой. Я же тогда не выгоню девушек в Хогвартс, они просто поселятся тут с концами. Я не против, но хоть какие-то правила приличия же должны быть. Тем более, мне не нужны лишние глаза для того, что я собираюсь сделать. Ты все же не отступишься, констатировала Деметра, когда я голышом стоял в ритуальном зале и задумчиво скреб ногтем ритуальный камень. Тянет меня туда, и с каждым днем все сильнее, вздохнул я. Ты сама мне уже 5 раз мозги вывернула и выяснила, что тот гребаный император ни при чем. Не факт, возразила Деметра, которая стала моим личным мозгоправом. Просто уже как неделю в моей голове пылают координаты. Деметра думает, что они открывают проход в астрал, но я думаю иначе. Формула в моей голове куда-то тянет меня, вот только куда, точнее, я знаю куда, но Деметра почему-то считает иначе. Сама формула не такая уж и сложная, если упростить, и состоит лишь из пространственных координат, которыми я манипулирую. И если взять наш мир за основу как сферу и наполнить ее разнообразными координатами, станет ясно, что их количество ограничено, больше просто не помещается в сферу, ибо пространство тут ограничено. Но если я вдруг решу переместиться на Луну или на Марс, то к стандартной цифре координат нашего мира прибавятся еще координаты. Так, как будто сфера стала куда больше и расширилась до Луны. Но с моими координатами все иначе. Допустим, в них есть неизменная константа в виде нуля, точка отсчета, где нахожусь я сам. Вот только формула предлагает мне переместиться по координатам, где точка отсчета выражена в виде единицы. Координаты все те же, но точка отсчета иная. По идее, эти координаты никуда не должны вести, но формула считает иначе. Да и я тоже, ведь в случае активации такой формулы пространство должно исказиться в том же месте, где я стою. Но куда в таком случае будет вести образовавшийся прокол? И мне почему-то думается, что он будет вести в другую копию нашего мира. Возможно, прямо в тот же, откуда я сам родом, а возможно, в совершенно иной. Но зов формулы в моей голове становится все сильнее. Сегодня я просто не спал из-за нее, и только зелье помогло хоть как-то отдохнуть. Я даже заскучал по временам, когда я был не спящим. Сейчас все иначе, но я не сожалею. В общем, я решился быстро сгонять и глянуть, куда переместит меня формула. Приключений на 5 минут, туда и обратно. Альтернативой все равно будет мое полное усыпление до лучших времен, а я не сильно хочу проснуться через 100 лет. Так что, все готово, сказала Деметра. Если даже откроется портал в астрал, то он мгновенно будет изолирован и уничтожен. Ритуальный зал имеет очень хорошую защиту, поэтому перемещаться буду отсюда. С собой возьму лишь артефакт-татуировку, в котором будут храниться все мои вещи. Хорошая штука для диверсий, в которой легко спрятать что угодно, и ни одно сканирование его не обнаружит. Все, не будем прощаться, а то чувствую, что Деметра уже подумывает запихнуть меня в свой саркофаг, который, собственно, и будет работать как камера стазиса. Вернись, буркнула Деметра и вышла из ритуального зала, а через мгновение заработала защита. Правда, даже мощнейшая защита не станет мне препятствием в перемещении. Активирую формулу, и зал вокруг меня меняется. Вместо ярких магических светильников, вокруг только пыль да темнота. Но самое главное, формула больше не давит мне на мозги. Быстро переодеваюсь и осматриваюсь. Ритуальный зал все тот же, просто тут давно никто не бывал. Сориентироваться и выйти из него – дело 1 минуты. Поднявшись вверх, оказываюсь в особняке Поттеров. Вот только тут тоже царит запустение. Как же я устал, что моей жизнью манипулируют все, кому не лень. То Поттер засосет в астрал, то теперь живая формула отправила в параллельный мир. А что это, как не он? Вот и я так же думаю. Поэтому, быстро выйдя из дома, я пошел в сторону склепа Диметры. Если уж ее тут нет, то совсем все будет печально. Территория тоже была в запустении, но все было почти как и в моем мире. Я дошел до гробницы Диметры и быстро нашел ее тайник со звездами. Всего 10 штук, которые она копила все века, что была хранителем Поттеров. Я взял только одну и вставил в специальный слот, который запускает небольшую временную петлю в пределах гробницы. «Кто ты?» – спросила воскресшая Диметра. «Выглядит как моя, но не моя, Денис Поттер», – ответил я напряженной женщине. «В другом мире ты призвала меня на место Гарри, в итоге мы с тобой и познакомились, Диметра, хранительница рода Поттер. А тут ты что делаешь? Сам не знаю», – пожал я плечами. «Я получил знания в астрале, позволяющие перемещаться в пространстве. Как оказалось, я с его помощью могу перемещаться и по мирам. В последнее время оно начало активно звать меня в другой мир, и вот я тут. Сам не знаю зачем, но возможно ты прольешь свет. Что с Гарри? Мне нужна твоя кровь», — не ответила Диметра. «Зачем? Проверю, настоящий ли ты Поттер. Почему я вообще отпустила тебя в другой мир? Все сложно», — поморщился я, когда Диметра ногтем порезала мне руку и слезала каплю крови. «Так расскажи», — попросила женщина, и я ощутил, как между нами появляется связь хранителя рода. Моя Диметра вроде как и осталась хранителем, но потеряла часть сил. Она была уверена, что восстановится после беременности, а вот я сомневался. «Ладно, слушай», — вздохнул я, понимая, что без объяснений не обойтись. Все началось в давние времена. Я уложился в полчаса и заставил Диметру глубоко задуматься. «Да, это другой мир», — подтвердила женщина. «И тут все плохо. В начале года произошло нападение на Хогвартс. Подробностей не скажу, моя связь с Гарри была не такой сильной, как в твоем мире. В первый год Дамблдор провел какой-то ритуал, и наша связь ослабла. Скорее всего, то же самое произошло и с остальными хранителями. А в этом году на замок напали проклятые ноги во главе с их матерью. После этого над Хогвартсом поднялся осадный щит, сделавший замок неприступным и отрезавший меня от Гарри окончательно. Значит, тут Дамблдор окончательно продался ногам или его подчинили? Нет, он действовал вполне осознанно», — покачала головой Диметра. «Скорее всего, они превращают всех детей в подобных себе. Нужно же добровольное согласие?» «Нужно, но сложно ли его добиться у испуганных детей? Чтобы остановить пытки, ты, конечно же, добровольно согласишься на все. И что делают остальные маги, ты не знаешь. Откуда? Гарри нужно вытаскивать», — подытожил я. «Думаю, формула меня и притянула в этот мир за этим. Хотя не понимаю, как она узнала о проблемах Гарри. Знания в астрале и так сами по себе обретают подобие разума, а у тебя тут еще и живая формула», — усмехнулась Диметра. «Нет, она все еще неразумна, но, видимо, смогла дотянуться до подобного, то есть тебя, но в соседнем мире, и поняла, что Гарри требуется помощь. То есть ей зачем-то нужен Гарри? Знаешь, что такое так называемые дары рода или родовые дары? Кажется, начинаю догадываться. Это вот такие знания, которые распространяются на всех членов рода. А твоя формула настолько сильна, что она распространяется и на других Поттеров. Не думаю, что там все так просто, но я в любом случае прошу спасти Гарри. Куда я денусь?» — отмахнулся я. «Мой брат, тот еще любитель попадаться в неприятности, а я весь в него. Я постараюсь, но один уж точно не полезу в замок. Возможно, конечно, и спасу Гарри, но вот что делать с остальными детьми, это не твои проблемы». «Ладно, я поняла, но откуда взять людей? Наемники, откуда же еще?» — пожимаю плечами. «В Аврорат я не пойду, хотя уверен, что те клещом вцепятся в меня. Скорее всего, сейчас в Британии творится сущий кошмар. Если Фаджа еще не распяли, то я сильно удивлюсь. Нет, ко мне будет слишком много вопросов, вплоть до допроса под сывороткой правды. Есть проверенные ребята, у которых куча ветвей рода, и каждая занимается чем-то своим. Шмацковы, род боевых магов-наемников. За спасение детишек их на руках носить будут. Пароли от сейфов все те же? Давай проверим», — кивнула Диметра, и мы минут 10 сверяли пароли доступа к сейфам Поттеров. Пароли были на месте, так что теперь нужно нанять бойцов. Плевать, сколько они запросят, но детишек нужно спасать. Ну и Гарри, конечно же, а самих НАК окончательно кончать. Правда, я сразу не бросился к наемникам. Для начала мы с Диметрой провели ритуал усиления нашей связи, после которого она стала моим полноценным хранителем. После этого я переставил звезду в другие слоты и добавил еще две звезды. Диметра сможет использовать их энергию и помощь в случае чего. После этого я заглянул в хранилище и опустошил его слегка. Было у меня подозрение, что артефакты в обоих мирах будут одинаковыми и не будут мешать друг другу работать. Я оказался прав. Артефакты из этого мира не мешали работе артефактам из моего. Я получил двойное усиление, и вот уже после этого переместился к наемникам. Их официальное представительство находилось на Зеленой Аллее. Улица соседствовала с косой и была полностью засажена зеленью. Тут же имелся зимний сад с кучей экзотических растений. Судя по не самым радостным лицам идущих мимо магам, настроение в Британии было далеко не радужным. Я шел под мантией-невидимкой, поэтому подхватил газету с лотка, и с обложки в глаза бросилась новость. Министерство магии распущено. Совет лордов берет власть в свои руки. Прямо все министерства сразу, хотя они могут и не такое учудить. Хотя, прочитав статью, убеждаюсь, что министерство никуда не делось, как и его сотрудники. Просто лорды сместили министра и других министерских шишек. Теперь любые решения, новые законы и все в таком духе тут принимают общим голосованием. Уже первым решением они отменили закон о неиспользовании магловских изобретений и скрещивании их с магией. Видимо, пытаются в техномагию, чтобы взломать защиту на замке. В целом, настроение в обществе было на нуле. Столько детей оказалось в заложниках у проклятых наг, так еще и непонятно, что с ними делают. Нет, мне-то понятно, да и в Совете лордов не дураки теперь сидят. Так что там, возможно, уже похоронили всех детей, но вот замок нужно отвоевать. Обучать новые поколения магов без Хогвартса будет практически невозможно. Основной фактор – это, конечно же, источник дармовой силы, который не дает детям падать с магическим истощением через минуту колдовства, да и восстанавливаются они куда быстрее. «Добрый день», — сказал я, входя в приемную наемников. «Не очень добрый, молодой человек, как и все предыдущие на этой неделе», — проворчал мужчина за 40, сидящий за стойкой ресепшена, где должна была стоять красотка и принимать посетителей. «Герший Шмацков?» — спросил я, узнавая мужчину, с которым шапочно познакомился, пока общался со своим адвокатом до суда. «Именно так», — удивился мужчина. «А вы, Гарри Поттер, к вашим услугам, хотя сейчас мне нужны именно ваши услуги», — мило улыбнулся я. «Ну или мои вам, тут уж как посмотреть. Может, пообщаемся в более приватной обстановке? Прошу в мой кабинет», — согласился мужчина. «Вижу, вам повезло оказаться не запертым в Хогвартсе». «Повезло, не повезло, какая разница», — усмехнулся я, усаживаясь в кресло. «Я пришел к вам с конкретным предложением. Внимательно слушаю. Для начала подскажите, сколько отрядов вы можете предоставить на данный момент? Если их количество меня не удовлетворит, то придется обратиться к вашим конкурентам. Сейчас с наймом некоторые сложности», — поморщился Гершель. «Совет лордов распустил Аврорат и ввел в Британию свои войска. Раньше они были нашими первыми клиентами из-за закона, запрещающего иметь свою гвардию и все в таком духе. Теперь же они могут нанимать любой сброд. Это прекрасно», — оскалился я. «Значит, полные 20 отрядов у вас свободны. 19, один сейчас в найме», — поправил меня мужчина. «Думаю, хватит», — кивнул я согласно. «У меня есть возможность попасть в Хогвартс и переместить в него всех ваших людей. Вы не шутите? Я похож на клоуна, прошу меня простить, но никто так и не смог взломать щит замка. Я и не собираюсь его взламывать, но мы можем оказаться внутри замка. Думаю, вы понимаете, что будет, если вы спасете будущее Британии, а заодно уничтожите проклятых наг. Так вот кто». Да, в газетах не было ни слова о ногах, лишь упоминание каких-то невнятных террористов, удерживающих детей. «Если вы готовы подписать договор, то давайте все решим как можно быстрее. Боюсь, что каждая минута на счету. Пока мы болтаем, они превращают учеников в себе подобных. Да, сейчас нужно объявить общий сбор», — засуетился мужчина. «Договор был подписан за считанные минуты. Я настоял на полном контракте, с выплатой всех положенных премий и компенсаций. Главное, что никто не узнает, кто переместил наемников в замок. Местному Гарри не нужно еще больше проблем, а конфиденциальность контракта скроет его имя». Вскоре мы уже сидели на брифинге в окружении выдернутых на базу наемников. 19 отрядов по 20 человек – это грозная сила по меркам магического мира. Но в Хогвартсе против них будет не только замок, защитные системы которого, скорее всего, находятся в полной готовности, но и сам Дамблдор будет ожидать нападения и выступит на стороне НАК. Ваша первоочередная задача – обеспечить безопасность и эвакуацию данных лиц, инструктировал Герши своих людей. «Простите, шеф, но тут какая-то ошибка. Что вас смущает?» – спросил мужчина у недоумевающего бойца. «Тут наш наниматель, я поясню», – сказал я, вставая с места. «Я не Гарри Поттер, хоть и похож. Я его брат-близнец, вот только, в отличие от Гарри, я – Сквиб. Поэтому меня и нет в Хогвартсе. Как только я узнал о произошедшем в Британии, сразу же рванул сюда. Вот как, раз все ясно, продолжаем». «Мистер Поттер будет перемещать в замок один отряд за другим, но он же Сквиб. У Поттеров есть и свои секреты», — улыбнулся я, перемещаясь через весь зал к сомневающемуся бойцу. «Этого достаточно, чтобы развеять все ваши сомнения?» «Да-да». Том 3, глава 9. «Последний отряд прибыл», — доложил заместитель командира операции. «Прекрасно, все по позициям, начинаем через 5 минут», — ответил командир, белокурый блондин с ангельским личиком. Правда, этот мужик, тот еще монстр, прошедший несколько африканских и одну вьетнамскую кампанию, где была такая мясорубка, что выживала лишь пара магов из 10, а лицо вообще не его. Настоящее ему срезали аборигены и сожрали при нем, зажарив на гриле. Ну да, это прогрессивные аборигены. В сам замок мы решили перемещаться из окрестностей Хогвартса. Те сейчас кишели магами, создавшими кордонный магический барьер вокруг замка, чтобы ноги не смогли покинуть его, хотя вряд ли они собираются это делать, но с таким количеством заложников их без проблем пропустит. Все же у наемников были некоторые сомнения в моих силах, хотя я при них переместил один отряд на другой конец Британии и обратно, но все же тут куча магических щитов, плюс расстояние, так что все бойцы добирались до организованной скрытой базы неподалеку от Хогвартса, добирались с помощью узконаправленных и неотслеживаемых порталов, работающих по принципу маяка. Что, да сам без понятия, как это, но переместились, и ладно. В общем, сейчас настало мое время. Моя задача – переместить все группы одну за другой в сам замок, после чего начнется зачистка и эвакуация. Глава рода Шмацковых смог раздобыть прототипы определителя НАК, вроде как рабочие, с помощью которых вычислили несколько работающих в министерстве шпионов. Так что мы сможем отличить нога от людей. Начали. Первая группа ПОШ, не договорил глава наемников, как я уже переместил первый отряд в обозначенное место. Карта Хогвартса не была такой уж тайной, так что мы перемещались не вслепую. Оставив наемников в каком-то заброшенном классе, я прыгнул обратно и перенес вторую группу. Ближе к 19-й меня уже шатало как пьяницу. Не знаю, откуда берутся силы на перенос, раз я сейчас стал Сквибом, но те силы явно подошли к концу. Было бы полных 20 групп. И я бы не смог перенести последнюю. Все нормально, отмахиваюсь от помощи бойцов. Выполняйте задачу, со мной ничего не случится. Все группы должны были изначально действовать максимально скрытно, но что-то пошло не так уже с первых минут. Мантии-невидимки, артефакты и заклинания, ничего из этого не помогло. Бой закипел на всех этажах Хогвартса. Я же накинул на себя свою мантию-невидимку и переместился в гостиную Равенкла. На группу сил у меня не было, но на себе и еще пару человек найду. Маги все же нашли способ, услышал я змеиный язык, а через мгновение обернулся к говорившему. Мужчина и женщина, полностью голые и с ног до головы покрытые змеиной чешуей, они стояли посреди пустующей гостиной Равенкла и болтали. «Они слабы», – прошипела в ответ женщина. «Мать сильна, и они станут лишь ее кормом. Нам главное – задержать магов, чтобы мать завершила ритуал». Пускай думают, что мы удерживаем школьников. Мать, как всегда, гениальна. Не став больше слушать пустую болтовню Наг, я метнулся в спальни учеников, и те оказались пустыми. Через мгновение я уже переместился в координационный штаб, расположившийся в одном из классов замка. Аналог магической связи не работал через щиты Хогвартса, так что пришлось устроить штаб здесь. Мать Наг проводит какой-то ритуал со всеми учениками, сказал я, как только появился в углу, отведенном для меня, и то на меня сразу направили 5 палочек. Не знаю где, но гостиная воронов и спальни пусты. Проверю еще одно место и доложу о результатах. Принял, кивнул красавчик с чужим лицом. Я же накинул капюшон мантии обратно и переместился в окрестности женского туалета, где должен был быть вход в тайную комнату. Как оказалось, я не ошибся. Вход охранял большой отряд наг, такие же голые, покрытые чешуей, но с волшебными палочками. Кажется, одна из наг очень сильно походила на Трелани. «Он здесь», — затрясло нагу пророчицу. «Тот, кто был рожден под иной луной. В час величия он ввергнет нас в пучину отчаяния. Найдите, остановите. Мать должна жить. Вот же сраная пророчица». Кивнув небольшой шарик под ноги наг, я переместился в женский туалет и узрел открытый проход в глубинах дворца. За дверью вопили ноги, лаская мой слух своей агонией. Артефакт, который покалечил наг, назывался «Солнечный нимб» и при активации начинал излучать настолько мощный поток света, что мгновенно сжигал все, чего касался. Так что голые ноги слегка прожарились и стали небоеспособными. Я же вытащил из сумки с расширенным пространством свою метлу и, запрыгнув на нее, полетел вниз по огромной трубе. Ноги тут смастерили винтовую лестницу, но спускаться по ней слишком долго. Вскоре я оказался в сети пещер под замком. Где-то тут расположилась тайная комната, и скорее всего именно там проходит какой-то ритуал. Не зря же трела не корчила от пророчества. Внизу было тихо, лишь горел сонм свечей. Тысячи свечей шли целой дорогой в сторону тайной комнаты, так что не заблудишься. «Женский туалет на втором этаже», — сказал я в связный артефакт. «Там вход в подземелье, где скорее всего проходит ритуал. Попытаюсь его остановить». «Принял, отряд 12 на подходе», — ответил мне глава, и артефакт в моих руках рассыпался прахом. «Одноразовая игрушка, что вы хотели? Лечу дальше. Спасибо ногам, тут теперь не заблудиться». Вход в тайную комнату открыт нараспашку, а за ним, неописуемая жуть. Два огромных змеиных тела сплелись вместе в агонии страсти. Одно тело, скорее всего, было Василиском, а то, что побледнее и похожее на червяка, похоже, и есть та самая мать наг. Две змеи шипели что-то друг другу, но их слова терялись за тихо шипящих ногах, расположившихся вокруг совокупляющейся парочки. Около 50 наг, в том числе и Дамблдор, коленопреклонно шипели на совокупляющуюся парочку. Периодически из отверстия бледной матери наг вываливалось небольшое яйцо, которое быстро вскрывали ноги прислужники. В яйце оказывался здоровенный червь, которого ноги тащили к лежащим в стороне парализованным ученикам. Червя подносили к уже подготовленному ученику, в котором уже была дыра в районе пупка. Слепой червь ловко заползал в жертву, а дыру смазывали рябиновым отваром и оттаскивали ученика в другую кучу. Хреновы наши дела. Тайная комната хоть и большая, но две огромные змеи, последователи и ученики заняли практически все места. Если начнется бой, то пострадают не только ноги, но и невинные ученики. Один Василиск сможет устроить тут целую бойню. У меня было несколько артефактов, которые могли устроить тут ад, но тогда и ученики превратятся в пепел. Я помогу. Вытащи Гарри. Диметра сразу стала действовать. Огромная демоническая рука появилась над спаривающимися змеями и через мгновение накрыла их, после чего сжала в кулак. Змеи что-то заверещали, а покрытый чешуей Дамблдор выхватил волшебную палочку и направил на руку. Хрен тебе, старый. Перемещаю один из артефактов прямо за спину Дамблдора, и тот вспыхивает огненным вихрем. Небольшим, но смертоносным, превращающим бывшего директора Хогвартса в обугленный труп. Я же переместился к бесчувственным ученикам, в которых еще не пересадили молодых наг. Удивительно, но Гарри еще не подсадили ногу, хотя он и еще пара десятков учеников лежали отдельной кучкой. Видимо, их оставили на потом, а судя по тому, что все ученики были из древних родов, их ждала какая-то другая участь. Кинув еще один артефакт, наблюдаю, как тот разворачивается в огромный щит, перекрывающий половину комнаты и отделяющий меня со здоровыми учениками от остальных. Жаба давила использовать это чудо, но рядом с Гарри лежала и луна, такая маленькая и беззащитная, что мое сердечко дрогнуло. Пусть это и не моя луна, но мне было плевать, тем более я спер этот артефакт у Поттеров из этого мира. Схватив луну с Гарри, перемещаюсь вместе с ними в лагерь за пределами замка. Скинув две бесчувственные тушки на колдомедиков поддержки, возвращаюсь обратно. Селенки чуть восстановились, поэтому следующими перемещаю Дафну с Пенси. Еще прыжок и еще. За моим щитом вовсю шел бой, я же делал свое дело. Перемещение туда, перемещение сюда. Меня уже шатало как моряка на суше, но я не останавливался, перемещая детишек в безопасное место. Я и сам не понял, когда мелкие закончились, хотя, будем честны, некоторые старшекурсники были вполне себе крупные. Переместив последнего ученика, Я просто сел на зеленую травку где-то в глубине запретного леса и отрубился. Проснулся в знакомой комнате, знакомого особняка Поттеров. Как я тут вообще оказался? Или я все же вернулся в свой мир? Да нет, вряд ли. Сходив в душ и опустошив мочевой пузырь, я спустился на кухню, где довольная Диметра жарила блины. Такие здоровые и толстые блинища. «Привет», — махнул я рукой женщине. «Привет, герой. А без сарказма можно?» — проворчал я, стаскивая готовые блины на тарелку и задумываясь, чем их полить. «Сироп или варенье? А, ладно, один раз живем. Сверху — черничное варенье, а на него еще и сироп. Не слипнется?» — фыркнула Диметра. «И нет, это не сарказм. Ты теперь герой всего магического мира. Хотя, не совсем ты. Дай угадаю», — сказал я, наливая себе полный стакан холодного молока. «Обо мне никто не знает, и все свалили на Гарри, агась», — покивала Диметра. «Наемники под контрактом и будут молчать, а Гарри, ну, то есть ты, спас больше половины Хогвартса, и тебе благодарны по гроб. Я успела вытащить тебя раньше, чем подоспевшие Авроры увидели, что вас двое одинаковых с лица. Я не в обиде», — отмахнулся я. «Гарри тут жить, пускай все его носят на руках, меня другое интересует. А ты как вообще воскресла-то, ХМ? После твоих слов я нашла очень хорошо скрытый механизм, делающий меня снова живой. Поттеры такие хитрецы, но я хитрее. Да-да, самая хитрая богиня, ага. Тортик испечешь, все что угодно для моего героя». Рассмеялась Диметра и чмокнула меня в щеку. «Чего это она? Нужно валить отсюда побыстрее. Долго я был в отключке, пару дней», — пожала плечиками Диметра, замешивающее тесто. «В стране переполох и очередная смена власти». «Да, и кто теперь решил взять бразды правления в свои руки?» «Твой друг из Шмацковых», — криво усмехнулась Диметра. «Куй железо, пока горячо». «Ну, он и сковал. Хорошо вести переговоры, когда у тебя в руках все будущие Британии. Точнее, он подвинул лордов от власти, хорошо так подвинул, возглавив совет лордов с правом вето на их решение. А что с мелкими, которым королева подсаживала червей? После смерти королевы те взяли и подохли, как и остальные ноги. Правда, не всех успели спасти, но большая часть детей выжила. Все идут на поправку, и угроза проклятых наг ушла в прошлое. На, почитай газетку. Газеты я люблю, правда только те, которые пишет Луна. Хе, Гарри на первой полосе пророка. Дважды герой магической Британии, спаситель и просто скромный мальчик Гарри. Скоро должно состояться награждение Гарри орденом Мерлина первой степени, а также медалью почетного гражданина Британии. А в холле министерства хотят поставить ему статую, на которой Гарри спасает школьников. Он тут даже интервью дал, удивился я, читая газету, почти полностью посвященную Гарри и инциденту. «Ты ему подсказала, что говорить? Ну а кто еще?» — удивилась Диметра. «А то он бы такого наговорил. Без злого Дамблдора и наг Гарри будет тут как сыр в масле кататься. Еще и к власти пришли не всякие трусоватые министры, а лорды, которые никаких Волдемортов не допустят к кормушке. Просто порвут на части, даже если ты бессмертный». «Все запомнила?» — спросил я у Диметры, закончив пересказывать ей возможное будущее этого мира. «Угу», — кивнула задумчивая женщина. «А ты точно не хочешь остаться?» «Нет, у меня там свои проблемы», — вздохнул я. «Те же проклятые ноги никуда не делись, но хотя бы я теперь знаю, где их логово». «Да, в этом мире после уничтожения матери наг нашли ее логово. Думаю, я заслужил эти знания за спасение будущих поколений магов Британии. Так что пора отправляться домой. Живая формула больше не давит на мозги. Мое предназначение выполнено, так что тут больше нечего ловить». Тепло распрощавшись с Диметрой, подставляю координаты своего мира и перемещаюсь. «Ну, как все прошло?» — спросила Диметра, а я словил мощнейшее чувство дежавю. Еще бы не словить, если я переместился на кухню, где моя Диметра вовсю жарила блинчики. «Я точно вернулся», — осмотрелся я и заметил кроватку с сопящими младенцами. «Фух, в общем, все прошло неплохо». Теперь уже своей Диметре пересказал о произошедших событиях в параллельном мире. Та внимательно меня выслушала и спросила: «Ты понял, зачем тебя тянуло в тот мир? Из-за Гарри?» «Нет», — покачал я головой. «Эта формула хотела размножиться, и ее тянуло к другому Поттеру. Это что-то вроде родового дара у нас теперь будет. Но если обычным магам приходится проходить жесткую селекцию, высчитывать подходящих партнеров, и то не факт, что все получится, то у нас все куда проще. Теперь все Поттеры смогут перемещаться своим способом в пространстве. Хотя не думаю, что это перемещение будет таким мощным, как у меня, но зато мы в любой момент сможем уйти в безопасное место. Всякая защита от трансгрессии порталов нам не страшна. Кстати, долго я отсутствовал, неделю, усмехнулась Диметра. Твой гарем думает, что ты на особой тренировке, хотя Миюри что-то заподозрила и... Тут на кухню влетела Миюри и набросилась на меня. Сначала затискала, а потом осуждающе сказала, от тебя пахнет другим миром. Тебе кажется, отмахнулся я. Дэн, ты забыл, кто я такая? Моя любимая сестренка, ага-ага, покивала девчушка. А еще я богиня из иного мира, поэтому говори, где ты был? В соседнем мире, сдался я, понимая, что от Миюри ничего не скрыть. Спасал Гарри и других школьников. Пришлось еще и Миюри пересказывать о своих приключениях. За спасение Гарри и Школоты я был прощен, но Миюри просила предупреждать в следующий раз. Хотя будет ли следующий раз, мне кажется, мою эстафету примет другой Гарри. Мои тренировки с Диметрой продолжились. Теперь меня не тянуло в другой мир, и можно было налечь на подготовку к мести. Тренировки и еще раз тренировки. Про Гарри Поттера, ставшего Сквибом, все быстро забыли. Мне даже писем поклонницы не слали, хотя после интервью в газете у меня появились постоянные поклонницы, с которыми переписывалась Луна. А тут, как бабка отшептала, и все решили, что Скрибы заразные. Нет, я знал, как маги относятся к Скрибам, но чтобы настолько. Вот только все почему-то забыли, что я все еще один из богатейших людей в магической Британии, а также на меня работает куча магов, чье благополучие напрямую зависит от меня. Готово? Спросил я у Миюри, вертящийся у зеркала как волчок. Хватит уже, у меня голова кружится. Это все из-за того, что ты мало времени проводишь на свежем воздухе. Мы вчера с тобой всю ночь бегали. Это не считается, и вообще. Что вообще? Я красивая? Не, отмахнулся я и увернулся от пинка Миюри. Я тебе уже раз 20 сказал, что ты красивая, и это платье тебе идет. У меня это первый выход в свет, и последний, проворчал я. Бедный тик хлебает успокоительное ведрами. Загнала эльфа? Ничего не загнала. Он жив, цел, орел. Миюри, нам пора выходить, вздохнул я, подходя к сестре. И либо ты пойдешь сама, либо я тебя отнесу. А вдруг все скажут, что у меня немодная прическа? Проигнорировала меня сестренка и опять стала крутиться у зеркала. Приглашенный стилист обошелся нам в круглую сумму, так что я сомневаюсь в заявлении Миюри. Мы готовы, сказал я, взяв Миюри за плечо, и переместился в гостиную, где нас ждали Люциус, Нарцисса и Драко. Все, это твоя проблема, сказал я Драко и умыл руки. Вы великолепно смотритесь, улыбнулась Нарцисса, глядя на Драко и Миюри. На парне был кремовый смокинг, а на Миюри кремовое платье со звездочками, которые сияли внутренним светом. А еще каждая звезда была артефактом, как и само платье. Самое интересное, что я не знал, какие у этого артефакта свойства, а вот Миюри знала. Как так? Просто описание некоторых артефактов в запасах Поттеров открывалось только девушкам из нашего рода. И что Миюри, что Диметра наотрез отказались говорить мне о свойствах платья. Ну и ладно, не сильно-то и хотелось. Вы тоже, улыбнулась я, глядя на Нарциссу с Люциусом. Розовые тона, больше не собираетесь скрывать, уже не скрыть, отмахнулась Нарцисса, погладив округлившийся животик. Куда мы вообще собрались такие красивые? Так весна на дворе, а в министерстве проходит весенний бал. Наш путь лежал как раз именно туда. Приглашение Фаджи никуда не делось, даже несмотря на то, что меня там никто не ждет. Люциус даже откуда-то достал статистику, из которой было видно, что Сквибы не то что не работают в министерстве, но и никогда не участвовали в официальных мероприятиях, даже в качестве прислуги. Маги почему-то думают, что наличие волшебной палочки делает их особенными. Вальдеморт и Дамблдор – яркий пример того, что большая часть магов ничем не отличается от маглов. Слабые и бесполезные. Нет, я понимаю, что без магии, даже если ты Сквиб, делать в магическом мире абсолютно нечего. Филч вон пристроился, но ему просто повезло. Да и то, возможно, его пристроили его покровители из радикалов. Обычно смотрителем Хогвартса работает маг. Должность не менее почетная, чем профессорская, да и платит не хуже. А уж до отмены физических наказаний вся грязная работа ложилась на смотрителя. А обиженные ученики могли сотворить всякое, вплоть до смертельного исхода. Поэтому должность еще и опасная. «Леди, вы прекрасны», — сказал я появившийся в вихре трансгрессии Луне. «Ой, ну что вы, мистер Поттер, не смущайте меня, все готовы?» – спросил Люциус. «Точно не хочешь с нами?» «Нет», – покачал головой отец Луны. «Сам знаешь, не люблю я такие мероприятия, а мог бы поддержать любимую дочь», – возмущенно воскликнула Луна. «В следующий раз, малышка», – улыбнулся Ксенофилиус и исчез в вихре трансгрессии. «Вот всегда он так», – проворчала Луна. «Будет теперь статью до утра писать». Луна была одета в завораживающее своей воздушностью платье цвета облака. Правда, под этим слоем я мисс невинность скрывалось само коварство. Но пока что об этом мало кто знал. Но нас Луна точно не обманула. Хотя нет, нарцисса вон умиляется. Но она всему умиляется, что с пузатика взять. Так, Люциус понял, что девушки могут делать комплименты друг другу до бесконечности. Пора выдвигаться, дамы. Да, дорогой. «Все, беритесь за цепочку портала», – вздохнул Люциус, предвкушая вечер развлечений с беременной женой. «Готовы? Перемещаемся». Портал был зачарован на совесть. Нас не крутило и не вращало, расплескивая внутренности в пространстве. Мы мягонько сжались в точку и также мягонько разжались. Портал и так – самый безопасный способ перемещения для беременных, а тут еще и такой качественный. Нет, по-хорошему, нарциссу бы оставить дома. Но кто же ее удержит? Леди хочет выйти в свет, значит, она выйдет. Приветствуем дорогих гостей. Радостно поклонились две рыжеволосые нимфы, встречающие VIP-гостей, для которых была отдельная портальная комната. «Прошу вас следовать за мной», — сказала одна из рыжуль. Портальная комната находилась в защищенных помещениях министерства, а после нападения на меня охрана тут стала куда как лучше. Кажется, рыжие даже узнали меня, но ничего не сказали. Да и что они скажут? Они тут для красоты, а не контроля тех, кто прибывает. Наша весело щебечущая компания прошла мимо трех постов охраны, и мы оказались в большом зале весеннего приема. Тут и пахло весной, но не той, которая появляется после тающего под окнами снега вместе с собачьим дырь. Запах свежего весеннего леса, чуть ноток прелой листвы и легкий, совсем неуловимый аромат цветов. Под потолком горели сотни свечей, да и сам потолок был зачарован как в Хогвартсе, но, как сказал Люциус, он не отображает реального неба. Качественная иллюзия, которая долго не продержится. На бал уже прибыло много человек, хотя сюда приглашали даже не каждого сотрудника министерства. Главы отделов, их заместители и отличившиеся сотрудники, которым вместо премии выдавали пропуск на бал. Также бал могли посетить члены древних магических родов. «Попробуй Поттеров не пустить». И будет совсем не весело, а уж про Малфоев можно и не говорить. С каких пор в столь благородное общество пускают мерзких сквибов? Почти что прорычал перегородивший нам путь мужик. Вопрос в том, как такой мусор, как ты, попал в столь благородное общество? Спросил я с усмешкой. И почему тебя еще не выкинули за дверь? Видимо, министр не уважает своих гостей. Дамы, не желаете ли покинуть это место и устроить пикник в более приемлемом месте? «Да кого ты назвал смердом?» – зарычал мужик и бросился на меня, но через секунду отлетел от заклинания, вырвавшегося из палочки Люциуса. «Дуэль!» – прохрипел мужик с пола, сплевывая тягучую кровавую слюну. «Порву тебя, сквибыш!» Том 3, глава 10. Как ни странно, но дуэли между магами и сквибами были жестко регламентированы. По соглашению сторон, дуэль могла быть как магической, так и без применения магии. Но как колдовать сквибу? О! Если магу разрешалось колдовать, то сквиб мог применять любые зелья и артефакты в бою. Да-да, вообще любые, без ограничений. Ведь считалось, что маг – это вершина эволюции, и жалкий сквиб ничего не сможет противопоставить магу. Вариант без магии был куда проще. Драка на холодном оружии, артефакторном или нет, тут тоже по договоренности. Вот только мне было без разницы, ведь дуэль так и не состоялась бы в любом случае. Во-первых, мужика скрутили и куда-то утащили авроры, во-вторых, к нам подскочил Фадж и начал извиняться перед Люциусом за инцидент. «А перед лордом Поттером вы не хотите извиниться?» – спросил Люциус в своей ледяной манере. «А, да-да», – покивал Фадж, взглянув на меня мельком. «Корнелиус, извинения будут или нет? Я же извинился. Вы меня плохо слушали, министр», – продолжил Люциус поливать Фаджа арктическим холодом. «Ваш человек оскорбил лорда Поттера. Еще бы мне перед сквибом извиниться», — возмутился Фадж. «Пусть будет благодарен, что его сюда вообще пустили». «Вот как», — прищурился Люциус. «Значит, это официальная политика министерства. Сквибам не место среди магов», — воскликнул Фадж, а я понял, что спектакль идет как по нотам. «Что ж», — сказал я, и мой голос разнесся над всем залом. «Раз сам министр магии заявляет, что мне не место среди столь знатной публики, то Рот Поттер с этого дня прекращает все финансовые вливания в экономику Британии. Всего доброго, господа маги». Я насмешливо поклонился, и через мгновение наша компания развернулась и всей толпой пошла на выход. «Нам не нужны подачки от сквибов», — орал мне в спину Фадж. Но мы быстро покинули зал приема, так что неизвестно, что министр там еще придумал такого этакого. Мы опять взялись за цепочку и переместились уже на нормальный прием, организованный в поместье Грингроссов. Министерские приемы вообще не котировались у аристократов, так что мы заглянули туда лишь для этой сценки. Наш человек в министерстве начал с оскорблений, только чтобы устроить сценку с Фаджем. Да, несостоявшийся дуэлянт был нашим человеком, а Фадж получил в кубок самое простое зелье болтливости и высказал все, что у него было на уме. «Зачем мне это? Чтобы громко заявить о себе. Поттеры финансировали экономику страны уж больно много денег. То же отделение для безнадежно больных в Мунго содержалось по большей части на наши деньги. Сам удивился, когда узнал это, и, судя по тем деньгам, которые они получали, все безнадежно больные постоянно вызывали себе элитных шлюх и катались на яхте посреди Байкала. Были траты поменьше, но все вместе вырастало в огромную сумму, которая перекрывала половину прибыли со всех предприятий Поттеров. Ну а если меня тут не уважают теперь, то и вкладывать в Британию нет желания. И теперь, когда начнется буча с нехваткой средств, валить будут не на злого скриба Поттера, а на Фаджа, который не смог проявить должного уважения. Политика, что еще сказать, рада приветствовать вас в поместье Грингроссов. Встретила нас сестра Дафны, Астория Гринграсс. Не сказал бы, что девчушки были копиями друг друга, но семейная схожесть явно была. Почему нас вообще встречала малявка? Ну так самых важных гостей встречали младшие члены рода. Своеобразный жест доверия, когда тебя встречает самый беззащитный член рода, которому ты можешь навредить, а тот тебе ничего не ответит. Хотя традиции традициями, но Астория была увешана артефактами, как рождественская елка, плюс не нужно забывать о защитнике рода. Поэтому беззащитная Астория точно не была, хотя гринграссы сделали ошибку, типичную для магов, разбирающихся в артефакторике на уровне дилетанта. «Ваша вторая цепочка», — сказал я Астории. «Не знаю, кто собирал этот комплект артефактов, но ему бы по рукам надавать. В случае, если вас атакуют, цепочка мгновенно выгорит, в лучшем случае оставив на вашей шее уродливый шрам. Артефакторное золото лечится еще хуже, чем раны от проклятий». «Я сама одела», — буркнула Астория, быстро снимая цепочку. «Почему Астория мне мгновенно поверила? Совсем недавно наши роды заключили, да, помолвку, а заодно и союзный договор. Так что, кроме непонятно чьих артефактов, на предплечье Астории красовался один из моих телепортационных артефактов. Как я вообще увидел проблему в артефактах сестры Дафны? Мое зрение, позволявшее раньше видеть чужие души, слегка трансформировалось. Не исчезло, как должно было бы, а изменилось так, что я теперь стал видеть магию в людях, предметах, заклинаниях. Не сказал бы, что это более полезный навык, чем смотреть чужие души. Все же проблема НАК еще никуда не делась в этом мире. Вот только у этого зрения были свои плюсы. Теперь я мог видеть взаимодействие артефактов друг с другом и сразу находить проблему их нежелания работать вместе. Порывшись на складе Поттеров, я уже сделал несколько своих сборок из артефактов. Оказывается, два артефакта, которые ни в какую не хотели работать друг с другом, внезапно начинали сотрудничать, если к ним добавить третий артефакт, вообще очень далекий от той области, в которой работали два предыдущих. Правда, я убил много часов на то, чтобы разобраться, как это вообще все работает, но не нашел какой-то универсальной последовательности взаимодействия артефактов. По большей части это было случайное стечение обстоятельств, которое мои глаза позволяли увидеть сразу, без активации артефактов. Это довольно полезно, ведь каждая активация неподходящих друг другу артефактов может стать трагедией. Вон, Астория нацепила обычную цепочку, скорее всего придающую блеск коже. Артефакт работает, конечно, но стоит остальным выйти на полную мощность, как он сразу же сгорит. Скоро на моей фабрике метел в серию выйдет новая метла. Метла – артефакт, артефакт, а значит, я могу и ее улучшить. Чуть поработав с быстролетами, Я их и улучшил, оптимизировав взаимодействие разрозненных компонентов. Метла даже чуть дешевле стала, а вот характеристиками сейчас переплюнула все нимбусы вместе взятые. Пробная партия была направлена во все британские команды, и отзывы были просто великолепны. Скоро запустим рекламную кампанию и будем готовиться к саботажу на производстве. Производители нимбуса попытаются сорвать нам поставки, вплоть до найма наемников для уничтожения фабрики. «Долго вы тут еще?» – спросила появившаяся Дафна. «Астория, там папа тебя искал. Нарцисса, великолепно выглядишь. Мьюри, чего-то не хватает. А, знаю чего, Хоба». Дафна взмахнула палочкой, и из воздуха появился венок из крохотных белых роз. «Вот, теперь идеально», – кивнула Дафна, надев на голову Мьюри венок. «А мне?» – возмущенно воскликнула Луна. «И тебе?» – вздохнула Дафна и создала еще один венок, а скорее, тот был перенесен эльфом из хранилища. «Тут я точно не скажу, но палочка Дафны заклинаний не творила. Может, артефакт или еще что?» «Люциус, тебя тоже папа искал», – добавила Дафна. «Что-то там про взятки хотел обсудить». «Не взятки, а лоббирование, дорогая», — улыбнулась нарцисса. «Дорогой иди, а мы пока осмотримся». «Хорошо», — кивнул Люциус. «Мне эти разговоры были неинтересны. Ключ от одного из сейфов с золотом был у Люциуса, так что он решал, кому и что давать. Я в своем статусе скриба в политику никак не влезу, даже с такой поддержкой. Во фракции радикалов произошел раскол. Об этом пока мало кому известно». Но сейчас Люциус и отец Дафны возглавили часть отколовшихся радикалов и активно переманивали остальных на свою сторону.